Глава 19. За гостиницей был небольшой дворик, окруженный глухим забором. Здесь стояла небольшая печь, в которой пекли хлеб, лежали под навесом дрова, а в углу высилась груда сломанной мебели. Мы подошли к дальней стене, и Керри указал на маленькую дверку. Ничего себе калитка! Толстые дубовые доски, железные полосы, массивные петли. Чтобы выбить такую калитку, понадобился бы таран средней мощности. «Сейчас! У меня есть ключ!» Щелкнул замок. Мне пришлось пригнуться, чтобы протиснуться в дверь. «Ого!» За забором обнаружился большой сад. Слегка запущенный, но по-домашнему уютный. Дорожки были засыпаны прошлогодней листвой, а на кованой скамейке свела гнездо птица. «Вот сюда!» — Керри повел меня между кустов. «За садом давно не следили. Дом стоит пустым уже несколько лет». «Почему?» «Понимаете?» — Керри замялся. «Дом принадлежит моей семье. Я надеялся расширить гостиницу, но нынешние доходы не позволяют перестроить его целиком». «Не пробовали сдавать?» «Места слишком мало для семьи. А холостяки не любят наш район». Мы вышли к дому. Стены из красного кирпича почти полностью затянул плющ с узкими листьями. Рыжая черепица, флюгер в виде дракона, стеклянная веранда. Сеня, сопевший за моим плечом, одобрительно хрюкнул. «Нравится?» «Мне тоже». «Керри, показывай, что там внутри». Панели из красного дерева на стенах. Тяжелые шторы на узких окнах, похожих на бойницы. Камин на первом этаже в большом холле и кресло-качалка перед ним. Лестница на второй этаж, напоминающая деку диковинной арфы. В небольшой башенке обсерватория с бронзовым телескопом. Окна спальни выходят в сад. Под самой крышей мансарда, в которой разместился рабочий кабинет. «Керри, сколько ты хочешь за дом?» «Нет, не говори. Напиши Гебизе, он вышлет столько, сколько нужно. Я буду жить здесь. Даже нет, я уже живу здесь. Пусть принесут мои вещи». «Владыка, но как же? А прислуга? Повар?» «Давай сделаем так. Удвой сумму». «А-а-а! Взамен твоя семья будет следить за домом. Присылай горничную из гостиницы, чтобы прибиралась. А обедать я буду ходить к тебе. По рукам?» Я огляделся. «А где Сеня?» Пока мы осматривали дом, Сеня где-то потерялся. После недолгих поисков мы нашли его в холле, качающегося с блаженным видом в кресле-качалке. «Тебе нравится, дружок?» Сеня заворчал и решительно показал. Кресло-качалку он не отдаст. Ни за что. «Ладно, сиди. Здесь есть отличный диван для меня. Керри!» «Да, владыка!» «Тащите еду сюда. Отпразднуем новоселье, как положено». Пирушка получилась на славу. Керри и Свен притащили кучу вкусностей и вина в старых пузатых бутылках. А после третьего тоста расслабились и не пытались все время изображать верных слуг владыки. Сеня подтащил креслу-качалку к столу, не желая покидать насиженное место. В руках монстр держал по вилке и брал самые вкусные, на его взгляд, куски. А из-под камзола вылезли 4 щупальца и таскали со стола пирожки. Хорошо, что Керри и Свен к тому времени уже не обращали внимания на такие вещи. «Керри», — спросил я осоловевшего ательера, — «хотел посоветоваться с тобой». «Да?» — лысый наклонился ко мне. «Я хотел пригласить в театр одну...» — я обрисовал руками в воздухе силуэт. «Одну девушку». «Куда?» — после 4-го стакана Керри слегка заикался. «В театр. Чтобы не шататься, я, оперся рукой о стол, чуть не опрокинув тарелку. У вас же есть театр?» «У меня? У меня нет». «В городе». «А, там есть 2. То есть 2 было, а один сгорел. Но другой есть, только меньше, чем который сгорел. Как туда билеты взять? Зачем? Девушку хочу пригласить. Куда? Я махнул рукой, опрокинув кубок. Ладно, завтра выясню. Монстр, принципиально не пьющий, но закусывающий за троих, посмотрел на меня осуждающе. В ответ я только развел руками и еще что-то уронил. Кажется, тарелку с заливным. Точно, заливную рыбу здесь делают отлично. Вот, кстати, вопрос. Почему из рыбы заливное, а из мяса холодец? Есть ли в этом скрытый смысл? Я почувствовал, как меня подняли за шкирку и куда-то понесли. «Эй, я про холодец не додумал!» Но Сеня, а это он меня тащил, был неумолим. Отвел наверх в спальню, заставил раздеться и уложил на кровать. «Ну и ладно, завтра додумаю!» Проснулся я рано, с чистой головой и бодрый, как ранняя пташка. Но стакан рассола, заботливо поставленный кем-то на тумбочке рядом с кроватью, выпил. Так, на всякий случай. В холле на первом этаже сидел Сеня, раскачивался в кресле качалки и тихонько мурлыкал, как огромный кот. Перчатки монстр снял, из рукавов торчало по 4 щупальца, крепко державшиеся за подлокотники. «Доброго утра!» Он помахал мне рукой и продолжил раскачиваться. «Дай попробовать в кресле посидеть!» Монстр недовольно заворчал, свернул щупальца в фигу и показал мне. «Жадничаешь!» Сеня булькнул и любовно погладил кресло. «Все ясно. Это твое место, да?» Он согласно кивнул. «Ладно, забирай, мне не жалко. А сейчас пойдем завтракать, чудо с присосками». Мы прошли через сад. Калитка во дворик гостиницы оказалась заперта. «Черт, кажется, Кэрри нас запер!» Я стукнул по стене ладонью. Надо было отобрать ключи у лысого ательера сразу, как решил купить дом. И от входной двери, кстати, тоже. Ухнув филином, Сеня отодвинул меня от дверцы, вытащил из кармана ключ и отпер замок. «Это ты ее запер!» Монстр кивнул и изобразил, как выталкивает двух человек и захлопывает калитку. «Молодец какой! Ты заслужил королевский завтрак!» Сеня довольно кивнул и потер щупальца, вылезшие из расстегнутого камзола. «Только маскировку соблюдай, пожалуйста!» Я забрал ключ у монстра и двинул в гостиную. В ресторанчике за дальним столиком сидел Свен. Хлебал чай из большой кружки, читал книгу и лениво ел что-то вкусное. Сеня принюхался и быстрым шагом направился к юноше, показал пальцем на кусок в его руке и вопросительно угукнул. «Ой, доброго утра!» Монстр повторил жест и угукнул еще громче. «Он спрашивает, что это?» – перевел я. «И хочет такое же». «Это оркский пирог!» – Свен смутился. «Мы только для себя делаем. Дворяне никогда не заказывают. Считается, что это еда простолюдинов». «А мы будем такую вкусную простую еду!» Я сел за столик Свена. Монстр тоже уселся и уставился на парня. Свен хотел вскочить, но я удержал его. «Не надо! Сколько раз повторять!» «Пироги!» — из кухни показалась зеленая голова поварихи. «Сейчас нести!» Через минуту она появилась у нашего столика с огромным подносом в руке и принялась выставлять тарелочки со стопками пирогов. Румяных, блестящих от масла. В каждом пироге была дырочка в центре, из которой поднимался вкусный порог. Тарелки повариха комментировала. «Это давжзун с черемшой и сыром. Это кабжзун с капустой и сыром. Каржзун с картошкой и сыр. Насжзун с тыква. Хабжзун с овечий сыр. Фыжзун с мясами». Повариха облизнулась. «Цахжзун — свекла и сыр! Каджзун — зеленый лук и сыр!» Не дожидаясь, пока еду расставят, Сеня пододвинул к себе ближайшую тарелку с каржзунами и принялся закидывать в рот один пирог за другим. «Ай, молодца!» — орка-повариха одобрительно кивнула. «Хорошо кушает! Большой мужчина — радость семье!» «Вкусно! Очень вкусно! — я обратился к Корке. «Мне нравится орочья кухня». Повариха расплылась в улыбке. «Очень старая еда. Когда были живы наши шаманы, орки путешествовали между мирами. Из одного похода рецепт принесли наши воины, а их научил один мудрый горный народ». Я тихонько хмыкнул. «Кажется, я знаю, из какого мира и у кого именно стырили рецепт орки. Уж больно знакомый вкус, и даже название похоже». «Доброго утра, сударь Иван! И вам, уважаемые сенья!» В ресторанчике появился лысый ательер. «Садись с нами, Кейри!» «Нет-нет, благодарю, я уже завтракал!» «Все равно, не стой столбом и присаживайся!» Кейри взял стул и тяжело вздохнул. «Вы нарушаете все традиции, Иван. Раньше за попытку сесть в присутствии владыки меня бы ждала мучительная смерть». «Неудивительно». Я взял еще один пирог. «Что с такой политикой Кимнара объявил независимость?» «Ну, глупость же». «Традиция», — упрямо настаивал Кейри. «Если она так нравится, можешь стоять». Но вставать ательер не стал. «Я достал билеты в театр, как вы и просили». «Спасибо, дружище. Документы на дом я приготовил. Вот». Я пробежал глазами купчую. «Хм, сумма показалась мне подозрительно маленькой. Кейри, дом действительно столько стоит?» «Ну, конкретнее». «Это цена, за которую его купил мой дед. Перо». Не слушая возражений Кейри, я увеличил сумму в 10 раз. «Щедрость, господа! Сторонников у меня и так мало, значит, надо холить или лелеять тех, что есть». «Господин, это слишком много!» «Не надо возражать мне под руку, когда я ем. Эй, Сеня, оставь мне вон тот пирог с зеленым луком!» Монстр под восхищенные взгляды орки доел все, что было на столе. «Ай, молодец! Хорошо кушать, много силы! Богатур!» А я, сытый как дракон, слопавший отряд рыцарей, откинулся на стуле и лениво потягивал морс. «Так что там с билетами?» «Я выкупил для вас ложу на завтра. Вы можете пригласить госпожу Киган вместе с Дуэньей, и никто не будет вам мешать». «Спасибо, Кейри». «Дзинь!» В окно что-то ударилось. «Дзинь!» Свен подскочил, бросился к окну, распахнул створку. В комнату впорхнула птица, заметалась по ресторанчику. А затем упала на стол передо мной. Бумажный журавлик, оживленный магией. Ага, так вот зачем то заклинание. А где второе, чтобы заставить подделку летать? «Здравствуй, Ваня!» Голосом мумия пропищала бумажная птица. «Хорошо, что я вовремя отправил тебя в Кимнара. После того, как ты уехал...» Проводив владыку, мумий отправился в подвал под южной башней. Здесь он обустроил временную магическую лабораторию. Металлизировать поднятый скелет все еще не получалось. То расплав металла оказывался слишком горячим и сжигал кости, то сплав оказывался хрупким, то сбегал подопытный и приходилось ловить его, бегая по замку. Сегодня что-то начало получаться. Мумий увлекся и поставил несколько удачных опытов. Похлопал скелета по черепушке и пообещал скорое завершение исследований. И тут заметил, что не слышит шума строительства. Перерыв? Не время вроде. Что-то случилось? Ругаясь про себя, мумий выбрался из подвала. Во дворе замка стояла тишина. Гномы куда-то пропали, побросав оборудование в беспорядке. А у ворот, перед опущенной решеткой, застыл Йорик, напряженно вглядывая снаружи. Мелкими перебежками мумий добрался до лестницы, поднялся на крепостную стену и осторожно выглянул из-за зубца стены. К крепости владыки приближался отряд светлых. 5 рыцарей на соронах, оруженосцы со знаменами на длинных древках, 2 десятка воинов с алебардами. И что хуже всего, в хвосте процессии на красном ездовом петухе покачивался военный маг. Калькуару ждал очередной штурм, грозивший стать последним.